Проволока и колокольчик. В уборную хочется нестерпимо. Мари Лора влезает по лестнице и задерживает дыхание, но слышит лишь 30 ударов своего сердца. 40. Она поднимает крышку люка. Никто в нее не стреляет, взрывов не слышно. Мари Лора перебирается через упавшие кухонные полки в комнатку мадам Манек. Полные банки тяжело раскачиваются в карманах дядюшкиного пальто. В горле першит, в носу щиплет. Впрочем, здесь дым не такой густой. Рядом с кроватью ночной горшок. Наконец-то. Затем Мари Лора поправляет чулки и вновь застегивает дядюшкино пальто. Сейчас день. В тысячный раз она думает, как бы хотела сейчас поговорить с папой. Может быть, самое правильное — выйти в город, особенно если там еще светло, и к кому-нибудь обратиться. Любой солдат ей поможет, любой человек. Хотя, не успев додумать эту мысль, Мари Лора уже сомневается. Слабость в ногах от голода, это она знает точно. В разгромленной кухне не удается найти открывашку, зато Мари Лора находит разделочный нож в ящике стола и большой грубый кирпич, которым мадам подпирала каминную решетку. Она съест то, что в банках. Потом еще подождет на случай, если вернется дядюшка, или она услышит кого-нибудь на улице рядом с домом. Городского, глашатая, пожарного, рыцарственного американского солдата. Если ничего этого не случится к тому времени, как ей снова захочется есть, она выйдет на улицу и будь что будет. Для начала Мари Лора поднимается на третий этаж и пьет из ванны, тянет один большой глоток за другим, приникнув губами к воде. Этот фокус они с Этьеном усвоили за сотни скудных трапез. Когда еды мало, надо выпить, сколько влезет, тогда быстрее наешься. «По крайней мере, папа», — говорит она вслух, — «насчет воды я все сделала правильно». Потом садится на площадке третьего этажа, спиной к телефонному столику, зажимает банку между колен, приставляет нож к крышке и поднимает кирпич, чтобы ударить по ручке. И тут проволока позади нее дергается, звенит колокольчик. Кто-то вошел в дом.